Глава 12. Наш с тобой секрет. Фантазия номер 10. Нажав на кнопку дверного звонка, в очередной раз зевнул, прикрыв глаза. Еще даже 10 утра нет, а вчера была ночная смена. Я домой-то пришел 2 часа назад. Но отказываться от визита в эту квартиру нельзя. Нет, не потому, что моя девушка Юка такая милая и ласковая, что жить без нее не могу. Совсем наоборот, она еще та стерва, когда не надо. Пришел я по первому звонку именно из-за ее милой старшей сестры, которая прямо сейчас открыла мне дверь, улыбнувшись. «Артур, ты так скоро?» Длинные светлые волосы, заплетенные в хвостик, милейшие голубые глазки, достаточно большая упругая грудь, заметная попка. Короткая майка, не закрывающая живота, и такая же короткая юбчонка не могли не возбудить прямо сейчас. «Маки!» — улыбнулся, сам того не поняв. «Рад тебя видеть!» «А я-то как рада!» Она уже хотела приблизиться ко мне, как в коридоре показалась зачинщица. Моя девушка Юка была немного ниже ростом, да и грудь не такая привлекательная. Длинные темные волосы, карие глаза и ужасный характер. Хотя сейчас и она достаточно сексуально одета. «Артур, наконец-то!» Оттолкнув сестру, Юка схватила меня за руку и затащила в квартиру. «Да, я тоже рад тебе, Юка». «Да-да, рада видеть». Подскочила и чмокнула меня в щеку, а после затащила в гостиную, усадив на диван. «Мне срочно нужно на маникюр, поэтому ты просто обязан посидеть здесь». «Зачем?» Снова зевнул, заметив боковым зрением Маки, что встала у стены за сестренкой и подмигивала мне. «У меня в духовке пирог. Сегодня родители приезжают. Если позже начну готовить, то не успею испечь. А Маки с подружками встретиться должна, так что ты будешь здесь один. Справишься?» «Да, а твои родители?» «А не проси, знакомить не стану», — тут же ответила она, хмыкнув. «Да я и не просил». «Юка, как всегда, встречаемся мы уже полгода, но как-либо приближать меня к своей семье девушка не собирается. Вроде и говорит, что любит, но по большей части просто пользуется. Я частенько сижу у нее дома и делаю за нее какие-то дела, потому что у моей любимой то маникюр, то педикюр, то курсы, то еще что-то. Короче, тратит все деньги и ничего не успевает. Вот только каждый раз я откликаюсь на ее просьбы, потому что это возможность побыть наедине с Маки. Конечно же, старшая сестра каждый раз тоже находит себе дела и уходит из дома. Якобы. «Короче, я вернусь через 1,5 часа. Потом отблагодарю». С этими словами девушка поцеловала меня уже как следует и, усмехнувшись, побежала в коридор. «Маки, ты идешь?» «Да-да, иду». Мы снова переглянулись. Девушки собрались и вышли из квартиры, заперев меня. Ну, схема уже знакомая, поэтому, решив не тянуть, прошел на кухню и выключил духовку. А когда вернулся в гостиную, входная дверь скрипнула. В дверном проеме появилась Маки. «Снова что-то забыла?» — усмехнулся, подойдя ближе. «Ага, поцеловать на прощание». Опустив сумку к полу, Маки прижалась ко мне своей шикарной грудью и, обвив шею руками, впилась в губы. Девушка гораздо опытнее своей младшей сестры и гораздо сексуальнее. Мы отдались страсти и, продолжив целоваться, медленно начали сдвигаться к дивану. Не прошло и минуты, как уселся на мягкую обивку. Маки села на мои ноги. Мы встретились взглядами. Ее ноги уткнулись в диван по бокам моих ног. В такой позе мы чуть было носами не коснулись. Прекратив поцелуй, девушка слегка отстранилась, высунув язычок. «Духовка», — прошептала она, возбуждаясь все сильнее. «Выключил». «Какой умничка». Очередной поцелуй, переросший во что-то большее. Пальцы расстегнули пуговицы женской блузы, расцепили лямки лифчика. Довольно быстро оголил верхнюю часть красотки, наслаждаясь грудью по полной. «Нравится?» — облизнулась старшенькая. «Еще бы! Несравненная грудь!» «Приятно слышать. Однако ты только смотреть будешь?» «Ну нет». Тут же прильнул к соскам ртом, начав играть с ними по очереди. Маки запрокинула голову, начав постановать. Ее ласковый голос всегда мне нравился. Я уж и не помню, как мы переспали впервые. А нет, помню. Поругались с Юкой прямо в ее квартире из-за этих самых ее постоянных дел. Маки тогда была дома, и когда я все же согласился, ушла и сразу вернулась. Мы поговорили и в итоге оказались в одной постели. Даже не знаю, как так все вышло, однако именно с того раза я и понял, что меня интересует именно Маки. Юка же стала прикрытием. Может, звучит грубо, но если бы она вела себя со мной как настоящая девушка, все бы закончилось иначе. Сейчас же, наслаждаясь мягкими, такими нежными грудями Маки, я не могу прийти в себя. В глазах искры, по телу пробегают мурашки. Каждое прикосновение к ее нежной, бархатной коже захватывает дух. Запах духов дурманит. Я обязательно признаюсь Юке, обязательно, но не сейчас. Не хочу рушить ее отношения с Маки. Все же у младшей выскочки даже друзей нет, лишь старшая сестренка. «Артур, как же...» Продолжая изгибаться и повиливать на мне попкой, девушка оторвала меня от груди и впилась в губы. А затем, избавившись от прочей одежды, я поставил ее на колени задом ко мне. Член тут же медленно вошел во влажное требовательное влагалище. Чувствую, как тело этой девушки жаждет продолжения. Ведь я чувствую точно то же самое. Войдя немного глубже, сжал пальцы на мягкой коже и, немного замедлившись, резко вставил на всю длину. «Ах!» Прокричав и стиснув меня сильнее, Маки опустила руки и вжалась лицом в мягкий диван. Зад же остался на весу под упором дрожащих ножек. «Артур, как хорошо! Да, ты просто потрясающая!» «Артур, еще! Еще!» Постепенно ускоряясь, сжимаю пальцы сильнее, вставляю глубже, быстрее, с каждым толчком все горячее и приятнее. Член прямо тает внутри. Меня поглощает в такое любимое лоно. Маки превосходна, прекрасна, просто хороша. Маки та, кого я искал в этой жизни. Возможно, встреча с Юки для этого и была нужна. Прости, Юки, но я не чувствую себя виноватым. Продолжая вгонять все быстрее, стиснув зубы, ощутив, как дохожу до предела. «Маки, я больше не могу!» «Я тоже, а? Да, а?» Кончив одновременно, мы ослабли. Член вышел наружу, Маки опустила попку, пытаясь отдышаться. Я же сел рядом и коснулся ее дрожащей попки. «Артур...» «Ничего не говори». Повернувшись, Маки повалила меня на кровать и, улегшись сверху, начала очередной поцелуй. Стоит ли говорить, что мы продолжили наше с ней буйство гормонов и чувств? Занимались сексом почти все свободное время. А затем... Дверь со скрипом открылась ближе к 12 часам. Юка, как всегда, опоздала. Уверен, после своего маникюра решила пройтись по магазинам. Это нам только на руку. Разувшись и пройдя в гостиную, она заметила нас с Маки, играющих в приставку. «О, ты уже вернулась!» — хмыкнула девушка, поставив пакеты на пол. Так и знал, что была в магазинах. «Ага», — улыбнулась Маки в ответ, поставив игру на паузу. «Сестренка, а ты опять припозднилась?» «Да, я так». «Стоп, а пирог готов?» «Почти», — ответил уже лично. «Я случайно слабый огонь включил, короче, 10 минут осталось». «Ну, так всегда». Уперев руки в бока, Юка нахмурилась, но тут же вздохнула. «Ладно, главное, что не сгорел. Кстати, Маки, всегда хотела спросить, как ты всегда раньше меня возвращаешься?» «А?» Старшая сестра вскинула бровь, отвлекшись от моих глаз. «В каком смысле?» «Ну, ты же к подружкам уходила. Почему так рано вернулась-то?» «Да она и не уходила, но говорить об этом не буду». «Подружка заболела, мы перенесли», — хихикнула Маки. «Я минут 10 назад пришла». «Да? Тогда понятно, почему ты такая уставшая на вид». Переглянувшись с ней, мы нервно посмеялись, оставив Юку в собственных мыслях. «Ну, Артур, когда доиграешь? Думала тебя к себе в комнату позвать. Ты же все-таки ко мне пришел, а не к моей сестре». «Да, к тебе». Вздохнув, в последний раз взглянул на слегка расстроенную Маки и добавил. «Юка, прости, ты пока ходила, мне позвонили, дела кое-какие появились. Уже как раз бежать нужно. Давай я зайду к вам попозже». «Ну ты даешь», — цыкнула девушка. «Ладно, но ты обещал прийти». «Да, обязательно приду». Поднявшись, подошел и обнял ее, чмокнув в щеку, так же, как и она меня при встрече, а после направился в коридор. Маки направилась следом, чтобы проводить. Задерживаться не стал. Сразу вышел из квартиры и, спустившись на один пролет, достал мобильник, написав короткое сообщение на знакомый номер старшей сестренки своей девушки. «Ты там снова к подружкам не собираешься пойти? Скажем, на ночь?» Ответ пришел быстро. «Как ты узнал? Я как раз одеваюсь. Хочу похвастаться новым комплектом, который оставила специально для ночевки». Улыбнувшись, направился вон из подъезда, вызвав такси между делом. «Чувствую, поспать мне снова не удастся».